Я теперь преступник, умом все понимаю, но слова звучат так, словно мне пофигу. Пока еще нет. Я прилетел сюда из Киева сразу, как узнал о произошедшем. Кинг сообщил. Но, то, что ты совершил, тянет на расстрел. Нарушив приказ, подвел целую группировку войск под монастырь. Плюс ко всему этот куратор новый, Шибанов вроде, твои промахи в дачном и сломанную челюсть припомнил. По его словам, ты хоть и интересный путешественник во времени, но совершенно безумный, и поэтому ненужный. Кто-то наверху, в Москве, да и в Вашингтоне тоже, очень быстро прознал о событиях с твоим участием и резко подхватил идею о показательном суде над тобой, обязательно с расстрельным приговором. Все поминаю, что есть твой брат еще, да друзья, которые куда как послушнее и психически устойчивее тебя. Понимаешь, так что тебя надо спасать, срочно спасать. Полковник говорил деловым тоном, и это учитывая тот факт, что я фактически злодеи, за меня заступаться смертельно опасно. Зачем? Я совершил преступление. По своей ли воле? Такой поворот меня удивил. Что вы имеете в виду, сэр? Ты ведь путешественник во времени, и о том, что сидит в твоей голове, о гипнозе и психических программах, ты разговаривал с покойным Карповым, и что некоторые действия могут совершенно не зависеть от тебя. Это научно закрепленные факты, подтвержденные практикой. Когда Харнер нашел тебя, ты не узнавал никого, даже не говорил. Пока тебя везли сюда, ты только мычал и стонал, не отзывался на свое имя. Не удивляйся, но это играет в твою пользу. В произошедшем событии твоей вины минимум. Я и руководство ОСС будем тебя защищать, опираясь на это твои былые успехи на фронте. Думаю, генерал Паттон и полковник Фитц поддержат нас. Да и генерал Брэдли тоже. Кто-нибудь из советских генералов поддержит нас. Но того, что приказ нарушил именно я, не изменить. Однако я заинтересовался ходом мыслей полковника. Но ты не только ради фронтовых похождений бегаешь по этому миру, верно? Ради чего-то же вернулся в наш мир. Слова эти, произнесенные с надеждой, утвердили меня в мысли, что жить надо, ведь не все еще решено. Ту японку из иностранного легиона мы скоро найдем. Французы кое-что, но рассказали. Плюс японцы сами зашевелились в твоем направлении. По дипломатическим каналам некоторые люди стали рыть под тебя. Так что вспомнишь все и ответишь на вопрос, зачем ты здесь. Я уверен, Майкл. Одно прошу, держись. Из больницы в Николаеве, где я залечивал раны, меня сначала хотели отправить в Москву, но из-за противодействия Дерби и компании меня оставили в городе. И в течение всего января мурыжили меня как могли. Несколько раз устраивали допросы, но я держался. Изо всех сил держался. Пару раз провели очную ставку с участием Алины Кюрчевой, моей старой знакомой. Она, как оказалось, работала в госпитале в Светлом. И ей чертовски повезло. Вместе с техником-лейтенантом инженерно-авиационной службы Измайловым она выжила в той бойне. Самым же интересным событием тех дней был мой арест. Ранним утром 20 января к зданию городского управления милиции, куда меня поселили, под охрану и наблюдение, но не под замок, приехали два легковых автомобиля. Из них повыскакивали бравые молодцы гупшники из первого отдела, убрали с пути охрану на входе, потом припугнули ребят в фойе. Но вот у входа в мою комнату дорогу им преградили двое ребят-охранников, приставленных ко мне. Один из них сержант Оссовец, Морган Росс, из числа подчиненных полковника Фитца. На первый взгляд, щуплый паренек, а на самом деле эксперт по восточным боевым искусствам. Другой же, сержант Нквшник, Тарас Закусила, родом из Запорожья, дородный такой детина с пудовыми кулаками. Ну, гупшникам же сильно надо было. Они по чьему-то нехорошему приказу за мной шли. На охранников моих цыкнули да в дверь. Но не тут-то было. Тарас встал пред дверью и рукой легонечко так толкнул наиболее ретивого бегунка. Тогда-то и началось. Гупшники разделились. Одни, давая охране моей глаза замазывать, другие в дверь ко мне вломились. Слава богу, я в тот момент уже готов был. В одной руке кольт наградной, в другой граната без чеки. Визитеры быстро спеклись. Живьем цель не взять. Попросили меня не дергаться и отчалили во свояси. Дерби с Фицем потом землю рыли в поисках этих залетных хлопцев, даже кого-то могущественного в НКВД подключили, но, увы и ах, кто, откуда и по чьему приказу, не выяснили. Хотя работы по этому делу продолжились. В конце месяца мою судьбу все же решили. Сложили большие люди на весы мои достижения и провалы, выяснили, что как ни смотри, плюсов больше, чем минусов, и отправили как можно дальше от фронта, в США, мол, Ты же национальный герой США, а фронт, к сожалению, губит твою психику. А так будешь спокойно готовить новобранцев, ездить по городам, да агитировать рабочий люд на трудовые подвиги. Не жизнь, а курорт, ага. Оставить тут брата родного, друзей. Не иметь никакой возможности на них повлиять или повлиять на тех, кто может причинить им вред. Расстояние в нашем случае опасно. Мне очень хочется верить словам Дерби о том, что пока память о моем проступке свежа, их не будут гонять под пули, рисковать их жизнями. Да, я обработал маленько брата и друзей, мол, ребята, вам можно просить, значит просите безопасные дела. Денис как-никак с радиоэлектроникой разбирается, и кое-какие знания уже передал. А глядишь, в кругу ученых радиоэлектронщиков он чего еще сможет выдать. Юра с Серегой могут уже не хуже всяких кадровых старшин и командиров народ воинскому делу обучать. Плюс они оба немало разбираются в автомобилях, вдруг чего вспомнят и расскажут. Дима под влиянием Сиротинина так увлекся гранатометами, что уже начал что-то изобретать. Его идея пока на уровне изобретения колеса, но прогресс настолько стремителен, что чем черт не шутит, вдруг какую революционную идею в, так сказать, гранатометостроении, а то и в ракетостроении создаст. Но кто знает, вдруг что стрясется, а меня рядом нет. Как быть? Однако, что ни думай, выбирать не из чего. Мне на самом деле надо хоть на время удалиться от войны. В голове скопилось достаточное количество мыслей и идей по многим моим делам. Да и от чего-то тянет меня последнее время посмотреть на здешнюю, пусть частично, но советизированную Америку. Плюс слова Дерби об активизировавшихся японцах не давал мне покоя. Вдруг я смогу вновь выйти на ту японку из легиона. Именно так я и думал. Долго думал. Целых третьего месяца, и, ничего, сколько уже по Америке катаюсь, сколько всего переделал тут, в скольких городах побывал, да не счесть. В конце января меня самолетом переправили из СССР в США, и сразу доставили в Вашингтон. Никогда прежде не бывал в этом городе и не желал побывать, а тут здрасте, пожалуйста. Белый дом, мемориал Вашингтона, монумент Вашингтона, Капитолий, Арлингтонское кладбище. Ничто из этого не вызывало у меня добрых чувств. Наоборот, мне было чудовищно неприятно смотреть на эти памятники демократии. Слишком негативными были воспоминания о событиях будущего моего мира, в котором славно отметились Штаты. Видимо, что-то такое подозревали или, может, даже знали ребята из ОС. Поэтому долго в Вашингтоне меня никто не держал, приставили нового куратора, молодого первого лейтенанта Лиама Нельсона, и отправили в путешествие по стране. После столицы довелось побывать в знаменитом Нью-Йорке, городе контрастов. И город меня удивил именно этими контрастами. По-настоящему удивил. Здесь, в отличие от Вашингтона, было непомерно много всего советского. Магазины с вывесками на русском языке, торгующие советскими товарами на Бродвее, советские флаги на домах рядом с флагами США, развозящие по городу различные грузы советские грузовые автомашины, ультрапопулярные среди американских рабочих газеты «Комсомольская правда» и «Советские времена», продаваемые во всех газетных киосках. И самое главное, величественный павильон СССР, оставшийся, в отличие от многих прочих павильонов разных государств, на своем месте после окончания Всемирной выставки в Нью-Йорке 1939-40 годов. В павильон мне хотелось попасть, и, договорившись с куратором, мы отправились на экскурсию. Первое, чем я восхитился, очень большое количество желающих посетить павильон. Казалось бы, чего там еще не видели американцы. Четвертый год уже стоит павильон, все идут и идут. Оказалось, все просто. Советский павильон с начала войны преобразился, и каждые 3 недели экспозиция обновляется. Сюда, на кораблях из Мурманска, доставлялись образцы трофейной немецкой техники, самолеты, танки, автомашины. Большинство вчерашних мирных залов изменились. В зале транспорта и энергетики я маленько испугался. Вхожу я в зал, а прямо на меня Ханамак смотрит. И за щитом у пулемета стоит кто-то. Вот и смех, и грех, блин. В ПТРе манекен для правдоподобности установлен, а я уж напугался. Ухмыльнувшись, все же продолжил экскурсию и посмотрел много интересного в зале. Вдоль стен обнаружились трофейные мотоциклы, противотанковые пушки и зенитки, множество манекенов, облаченных в униформы вермахта, люфтваффе, войск СС, польской армии. Посетители с интересом рассматривали оружие и обмундирование врагов. Изредка слышались насмешки и гневные высказывания о врагах. Ну, уж лучше так, чем смеяться над врагом под пулями. Зал культуры и отдыха встретил меня и посетителей непростым военным бытом американских и советских солдат, сражающихся на фронте. Возле полноразмерного макета блиндажа столпотворение, американцы еще не видели, как это жить в вырытой в земле яме, перекрытой бревнами. Но внутри-то удивительный уют и безопасность, бревенчатые стены и крыша в два наката защищают от обстрела. Грубые, но крепкие и в меру удобные койки, столы и стулья, собранные солдатами, наполняют укрытие домашним уютом. Небольшая и страшненькая на взгляд простого обывателя печка-буржуйка в углу блиндажа согревает в лютые морозы русского и американского солдата. Мда, в таком жилище и я бы не отказался зимовать, больно уж лощено все, но тут уж дело у строителей выставки. Рядом с землянкой стояли палатки полевого госпиталя и манекены в медицинских халатах. По спине пробежал табун мурашек, и я поспешил удалиться подальше от этого места. Слишком свеженегативные воспоминания. Зал социалистической экономики и труда с приходом войны, казалось, не трогали вообще. На стендах фотографии и статьи об ударном труде советского народа. Но нет, говорится здесь о военной промышленности, о трудностях и лишениях советского рабочего, днем и ночью производящего все для фронта. Однако неожиданно было столкнуться со стендами об американской промышленности, не менее усердно работающей на благо США и так сильно нуждающемуся в помощи СССР. Поминаются здесь же на стендах и времена Великой депрессии, когда все было наоборот, и Союз помогал Америке. Зал социалистического градостроения напомнил какое-то макетное бюро. Столы, заставленные макетами дотов, противотанковых заграждений, инженерной техники и прочей военной инженерии. Дети так и лезут поиграть с игрушками. Ну да, военный человек или внимательный читатель описания видит модель мостоукладчика на базе Т-28, а ребенок – доступную игрушку-танчик. Но нашлись тут и полноразмерные, реальные образцы инженерной мысли. Например, удивительно простой и грозный противотанковый еж, знаменитая звездочка генерала Гариккера. В московском метро – маленьком отрезке такой родной и знакомой мне станции метро Маяковская в виде фотографии и статей показаны достижения железнодорожников и метрополитеновцев, трудящихся на благо фронта, строительство бронепоездов, ремонт паровозов, вагонов, транспортных платформ. В залах искусства единения и дружбы советских народов и научной литературы и прессы все целиком было заполнено людьми, ведь здесь самая важная часть нынешней экспозиции. Здесь на стендах висели самые свежие цветные и черно-белые фронтовые фотографии. Я медленно, но верно продвигался через людскую массу и вглядывался в фотографии. Вот разрушенный под бомбежками дом в центре Киева и трудящиеся на завалах советские солдаты и гражданские. Все они сосредоточены на работе, почти никто не смотрел на фотографа. А вот рядом, на соседнем стенде, фотография из Могилева. По одной из улиц к фронту идет колонна американских солдат. Все они угрюмые, серьезные и опасные, но двое из них с улыбками на лице принимают от местных женщин небольшие корзиночки с простой снедью, хлебом, да салом. Кто-то, глядя на эту фотографию, закричал, узнав своего родного брата: «Это же Томми! Смотрите, это мой брат Томми!» Кто-то с довольной улыбкой тычет пальцем на фотографии уничтоженной вражеской техники, которую облепили красноармейцы и рейнджеры. На стендах и тут и там рядом с фотографиями висят статьи о подвигах солдат обеих армий. Людям радостно видеть и осознавать маленькие, но победы. Победы их отцов и детей, братьев и мужей. Победы их друзей, советских людей, упорно бьющихся с ненавистным врагом. И люди идут сюда именно из-за этих фотографий. На них можно увидеть родных и близких, проникнуться духом тяжелой, но праведной войны. Войны, в которой надо победить. К своему удивлению, я нахожу свою собственную очень большую цветную фотографию, занимающую целый стенд на ней во весь рост, в новеньком бронежилете, рпске и с автоматом в руках, весь из себя внимательный и уверенный. А рядом стоят генералы Паттон и Роуз, улыбаются. Это меня все же сфотографировали в день, когда нам в лагерь привезли новое снаряжение. На соседнем стенде статьи о моих подвигах. Пока смотрел на себя на фотографии да ухмылялся над статьями, рядом образовалась пустота, люди расступились. Они с удивлением признали в высоком офицере с улыбкой на шрамированном лице того самого парня с фотографии, их национального героя, Майкла Пауэлла. Мне стало неловко, когда люди полезли с расспросами и благодарностями за громкие победы. Вспомнился госпиталь в Светлом, и нахлынула грусть. Павильон СССР я покидал в смешанных чувствах, но это было лишь потому, что под конец я расстроился из-за воспоминаний, а так, все очень сильно понравилось. Ощущалось, что американцы и правда неравнодушны к беде советского народа, что есть у простых американских тружеников бескорыстное желание помочь. Это сильно радовало и грело душу. В Нью-Йорке мне довелось впервые выступать пред большими массами людей. На большом собрании в Нью-Йоркской публичной библиотеке я зачитал специально подготовленный агитационно-патриотический текст, предоставленный мне аж самим военным министром США Генри Льюисом Стимсоном. Этот серьезный мужик, держащий в своих руках почти все военные дела Америки, сказал мне интересные слова. «На тебя смотрит вся Америка, сынок. Скажи им, что надо всеми силами помогать советам, и они будут лезть из кожи вон, дабы помочь русским, потому что их попросил ты, Майкл Пауэллу. Никогда прежде я не представлял, насколько я распиарен в Штатах. Познать все глубины моей нежданно-негаданно нагрянувшей известности довелось почти сразу, но без особого купания в лучах славы. Куратор Атос, кстати, одновременно выполнял функции моего ординарца, автора моих речей и телохранителя. Плюс в Иллинойсе ко мне с Лемом подключились двое журналистов, советский корреспондент из «Красной звезды» 20-летний лейтенант Никита Зимин и второй лейтенант Морган Стейтмен из «Белой звезды» американской военной газеты. Зимин оказался другом и учеником самого Константина Симонова, и именно благодаря содействию мастера молодой корреспондент смог попасть в США и лично сопровождать знаменитого Пауэлла в его поездке по стране. Зимин все приговаривал, а Стейтмен ему поддакивал. «Товарищ Пауэлл, не тревожьтесь из-за нашего внимания к вам. Мы не моменталисты, мы о серьезных вещах народу рассказываем». Так и выходило, на выступлениях, или где на важной встрече корреспонденты только и щелкали своими фотоаппаратами да строчили карандашами в блокнотах, а в моменты затишья сидели с нами за одним столом, шутки шутили, рассказывали истории из жизни и вообще, были нормальными людьми. Сложившееся в начале войны мнение о журналюгах медленно изменялось в лучшую сторону. В такой вот дружной, сугубо холостяцкой, вернее, офицерской компании мы отправились в путешествие, затянувшееся на целый месяц. Первыми городами, посещенными после Нью-Йорка, были Филадельфия и Чикаго. Там-то я в первый и последний раз качественно заколдобился от неожиданных сюрпризов. Люди встречали меня на вокзалах со свежими цветами и оркестровой музыкой. Пришлось пожаловаться Лему, что желательно в будущем от подобных церемоний отказаться, что баллотируюсь в президенты. Филадельфия, к слову, стала для меня хорошим способом потренироваться в ораторском мастерстве. Из-за очень сильного снегопада, нарушившего движение транспорта, выступать пришлось дважды, и оба раза всего пред полутысячей человек, а то в Нью-Йорке сразу в бой, то есть на сцену. Никакой подготовки и опыта проведения подобных мероприятий. Главное же, в чем повезло в Филадельфии, официальную речь удалось сократить, и большую часть выступления обратить в разговор по душам. Люди задавали свои вопросы, а я почти без утайки отвечал на них. Куратор, конечно, все зыркал на меня, мол, лишнего не сболтни, но все было тип-топ, нигде не прокололся. Да и товарищи-корреспонденты получили неплохой материал для статей. Чикаго порадовал гостеприимством и нескрываемым ощущением близости к знаменитой мафии. Впрочем, каким таким ощущением? Преступники были реально рядом. На второй день пребывания в городе я явно почувствовал слежку, но тихую такую, не тревожащую. И в день отъезда слежка незримо перетекла в ненавязчивых гостей у дверей моего номера. Все мои товарищи уже в машину погрузились, на вокзал ехать, а я побежал за забытой в номере пилоткой. Привык, знаете ли, ушанку носить, а пилотку лишь на официальные встречи надевать. И вот двое скромных ребят в широкополых шляпах и дорогих плащах в коридоре гостиницы догнали меня и чуть не огребли из наградного пистолета по паре пуль. Благо они еще на подходе с еле уловимым итальянским акцентом попросили не направлять на них оружие, ибо против отважных солдат ничего не имеют, и вообще, они посланы с исключительно мирной миссией, вручить мне небольшой презент от жителей Чикаго. Передали мне маленькую коробочку, отсалютовали шляпами и удалились. Тихо, мирно, по-соседски. В коробочке оказалась небольшая металлическая фляжка для спиртного с надписью на латыни «Вени», «Види», «Вице» и записка с благодарностью от некого счастливчика. Мафия такая мафия. Чего такого полезного для мафиози удалось свершить Майклу Пауэллу, тайно за семью печатями? Ежели свяжусь с этим счастливчиком, поинтересуюсь, чем вызвал такое доброжелательное отношение. Потом были другие города, Даллас, Хьюстон, Феникс, который в Аризоне, Миннеаполис, Сан-Франциско, Де-Мойн, даже солнечный град Майами. И везде одно и то же: трибуна, официальный текст, вопросы журналистов и готовые ответы, маленькие презенты от жителей города, пара дней пребывания и вперед, к победе, то есть к следующему городу. Все однообразно и очень скучно. Внимание стремительно осточертело, появилась мысль, что звездная болезнь мне не грозит. Отмечу одно: были хорошие, яркие воспоминания о некоторых городах. В Далласе, например, мне подарили ножичек. Обычный, ничем не приметный, такой ковыряльничек, с массивным 30-сантиметровым клинком, мощной гардой и простенькой, как у кухонного ножа, рукоятью с металлическим набалдашником. Плюс крепкие кожаные ножны с надежным ремешком-фиксатором и металлическими укреплениями швов. Нож Бауи, легендарный техасский тесак. Губернатор Техаса, мистер Кок Стивенсон и его жена Фей вручали мне данный презент лично и очень-очень душевно благодарили, пока я не взглянул на гравировку на лезвии ножа. От любящих родителей за спасение сына не понял, за что же они так мне благодарны. Оказалось, их сын, Кок Стивенсон-младший, служит в дивизии генерала Паттона и, похлебав болотной жижи в окружении под Октябрьским, сынок остался жив и благополучно вырвался из окружения. Попытку пояснить, что не я один выручал ребят генерала Паттона, счастливые родители пропустили мимо ушей. Самым удивительным и непростым событием, отложившимся в памяти, стал случай в Флориде. Южнее Майами был организован крупный тренировочный центр для солдат армии США. Туда со всей страны попеременно прибывали различные дивизии, солдаты участвовали в учениях и по заведенному плану отбывали во свояси. Вот на меня и приехали посмотреть штабы двух дивизий, как раз прибывших на учения. Все шло как обычно, выступление с речью, вопросы-ответы, только одно изменилось. По окончании выступления меня от лица правительства США хотели наградить какой-то медалью. Откровенно сказать, я понятия не имел, что за медаль и за что ее дают, но факт был фактом. Ко мне подошел мэр Майами и армейский майор, нацепили на грудь медальку, сообщили, что рады поздравить меня с награждением почетной медалью за оборону СССР за участие в боях на границе в июне 1941-го, и тут понеслось. Из сидящей особняком компании военных, тех, что с дивизиями прибыли в Флориду, только представьте, выпрыгнул полковник и закричал: «Почему предо мной стоит национальный герой, подвиги которого всему миру известны, и я не вижу на его шее медали почета?» Шок, общественный резонанс получился наимасштабнейший. Люди стали требовать ответ, почему нет медали почета у меня, а я, примерно зная ответ, не готов был его озвучить. Будь на кону лишь мой героический ореол, все бы рассказал, но, увы, я слишком сильно распиаренный, удар распространится на всю армию. Люди могут потерять веру. Из Майами меня вывезли тем же вечером. Лейтенант Нельсон в срочном порядке по военным каналам забронировал 4 билета на вечерний поезд до Атланты. К сожалению, от компании отвалился стейтмен, он просто не прибыл на вокзал в назначенный час. Зато Зимин даже не покидал нас с Лемом ни на миг, как уходили с выступления вместе, так вместе до поезда и добирались. Но корреспондента нужно было видеть, на его лице читались все мысли. Главная из мыслей была: это невероятно, не дай бог из происшествия сделают негативные выводы. Легко и незаметно, но именно после этого мои поездки по городам прекратились. Почти неделю я с товарищами колесил по стране, ждал отмашки из центра на продолжение выступлений, но в конечном итоге, спустя месяц приключений, в начале марта я вернулся на действительную военную службу. Новой задачей стало обучение солдат армии США премудростям современной войны. Забросили в Форт Биннинг, в пехотную школу, и начались славные деньки. Хотя в начальный период пребывания в школе, примерно неделю, для меня и до меня не было никаких дел. Ни у руководства ОС, позабывшего обо мне и Нельсоне, ни у руководства школы. Этой свободой я воспользовался на полную катушку. Во-первых, наверстал свои знания в вопросах вооружения и техники. По данной тематике мало чего произошло, но то, что произошло, лично меня радовало. Армия США с конца января начала переходить с винтовок Гранда на СВС-40. Ничего странного в этом не было. Вопрос замены, пусть и хороший, но довольно отсталый, тяжелый, сложной и откровенно дорогой винтовки, уже стоял давно. Экспедиционный корпус армии США еще в декабре перешел на СВСКУ. Долго никто не раздумывал, изучили отзывы фронтовиков о русской винтовке, пообщались с руководством СССР и получили лицензию на производство оружия. Мелвин Джонсон доработал свою винтовку до карабина, как рейнджеры и просили. Плюс конструктор разработал глушитель для автомата Томпсона. В мире техники появились новинки. Началось производство бронетранспортеров БА-7. Все новые бронеавтомобили серии ЛЗ-Т теперь производятся не полугусеничными, а полностью колесными. Посему стремительно возросло производство лесников и зенитных занавесок. В Детройте к концу января выпустили первую партию новых «Шерманов-2» и «Пяток» танков пригнали в «Форд», в танковую школу армии США. Сходил я, да посмотрел на новенькую машинку. Скажу вам так, старина «Шерман» претерпел масштабные изменения. Корпус ощутимо понизили, нет больше горба и высоченной верхней лобовой детали. Общая высота танка упала почти с 3 метров до 2,5. Выигранная масса обратилась в дополнительные 10-15 мм брони по всему корпусу танка. И это факт номер раз. Добились таких успехов путем перехода с бензинового на дизельный двигатель меньшего размера и расплющивания трансмиссионного вала по дну боевого отделения. Это два. Платить за защиту пришлось ухудшением обитаемости танка. Все же пересмотр приоритетов с целью повышения защищенности путем уменьшения высоты танка сказался на внутреннем пространстве. Но, на мой взгляд, это более чем разумный ход. На Т-34 в моем мире и не в таких условиях успешно воевали и побеждали. Сие есть три. Под номером 4 боевое отделение. Башню оставили прежнюю, только доработали немного, изменили маску орудия, уменьшили подбашенную корзину и нарастили кормовую нишу под радиостанцию. От курсового пулемета-то отказались, как и от стрелка радиста. Топереча связью руководит командир танка, а рядом с водителем под лобовой броней поместили укладку для снарядов. Вот, гаубицу заменили лучшим доступным танковым орудием, советским ЗИС-5 с длиной ствола в 51 калибр. Именно такими пушками вооружены Т-28 метров и КВ-1. А учитывая тот факт, что «Шерманы» в основном применяются в СССР силами экспедиционного корпуса, унификация пушки и боеприпасов с советскими образцами очень хороший ход. Это 5. Ну, в общем-то, вот и все изменения «Шермана-2» по сравнению с обычным «Шерманом». Поспрашал я у танкистов из школы насчет новинки. Ответы были в общей массе одинаковые, все указывают на то, что и защищенность лучше, и пушку дали мощную и проверенную в боях, и двигатель мощнее и экономичнее, но в танке стало ощутимо тесно. Еще мельком слышал, что вроде на фронте появились какие-то новые советские тяжелые танки, но что за машины и откуда информация про них, никто ответить не мог. В международных отношениях тоже кое-что произошло. Из Испании с эскортом 2 линкоров типа «Советский Союз» и 3 американских тяжелых крейсеров типа «Портленд» в американские порты перебрались корабли флота сражающейся Франции. Да не просто перебрались, а еще и пассажиров прихватили, 3 пехотные, 1 кавалерийскую и 1 танковую дивизию французов. Они еще с собой притащили много всего – технику, вооружение, боеприпасы и прочее. Оружие их я видел. А вот из техники лишь бронированные грузовики «Берли» да средние танки БДРГ-1Р мне знакомы. Что-то еще ребята точно притаранили, но вот что, неизвестно. Одно удалось выяснить, французы намеревались в ближайшие недели пройти ряд учений в США, а затем отправиться в СССР, на фронт. После краткого ликбеза по технике, вооружению и политической обстановке появилась мысль написать брату и друзьям. Я же с ними виделся в конце января, перед отлетом. А на дворе уже месяц март. Письмецо вышло капитально, на 5 листов. Расписывал все, что происходило со мной в невиданной прежде Америке. О советских знаменах на улицах Нью-Йорка, о выступлениях пред американским народом, о солнце в Майами. Зачастую текст обращался в сумбурное нагромождение слабо связанных между собой строк, настолько сильно было желание расписать максимум всего. Поддавшись творческому порыву, написал еще 2 письма, одно товарищу Рузанковой, другое на имя директора ОСС мистера Уильяма Джозефа Донована. Летчице я решил написать, неожиданно прозрев на тему катапультируемых кресел для самолетов. Всплыла такая мысль, пока писал письмо брату. А как написал, решил попытаться черкануть схемку и неожиданно для себя черканул. На листе со схемой, дабы не терять время, набросал описание устройства кресла катапульта и дописал несколько строк для Рузанковой. Так бы писал на имя Карпова. Но подполковника больше с нами нет, а идею хочется доставить именно в СССР. Вдобавок у меня была возможность переправить письмо без подключения американских почтовых служб, через Никиту Зимина. Он как раз в ближайшее время покинет нас с Лемом и вернется в СССР. Мистеру Доновану письмо писал лишь с одним пожеланием – поскорее подключиться к работе по поиску моей отважной японки. Потом у меня украли еще 2 недели жизни. Форт Биннинг и его пехотная и танковая школа оказались дырой во времени. Стоило включиться в работу с солдатами, и законы физики изменились. Время стало исчезать. Рано утром я просыпался, умывался, одевался, шел завтракать, выходил в лагере, все. Приходил в себя лишь вечером, ударившись лицом о мягкую подушку койки. Настолько выматывающими и всепоглощающими были занятия с солдатами. Но даже эти моменты возвращения в себя стали уменьшаться и вскоре вовсе исчезли. Жизнь и осознание того, что я жив, превратились в череду размытых картинок. День за днем пролетали мимо. Меня совершенно перестали интересовать любые новости с фронта. Письмо от брата и друзей осталось непрочитанным. Даже мысли о японке, о прошлых появлениях в этом мире и моей неведомой миссии в этом мире и в это время перестали тревожить. Я медленно погружался в пучину липкой, обволакивающей и очень приятной темноты. Жизнь и чувства вернулись так же плавно, как и ушли. Я просто высказался о том, что документальный фильм «Так начиналась война» – довольно интересная и обстоятельная картина, раскрывающая лично мне глаза на многие детали начала войны. Майкл, Майкл, Господи Иисусе, ты вернулся. Лем тряс меня за плечо так сильно, что я невольно зашипел. На просьбу убрать руки куратор лишь сильнее заорал, а потом счастливо засмеялся. Тогда меня торкнуло, да так, как никогда прежде не торкало. Где я? Что происходит? Какой сейчас день? Я ничего не мог вспомнить, но точно осознавал, что со мной что-то довольно долго происходило. Темнота отступила, освободив меня. Лем в тот день заливался соловьем. Оказывается, в середине марта я превратился в робота. Без личности, без эмоций, без желания и, главное, без единой искры мысли. Одни шаблоны. Я выходил утром в лагерь, приходил к месту, где проводил занятия по боевой подготовке, целиком и полностью, очень четко, со всеми подробностями проводил эти занятия, потом обедал и вновь возвращался к занятиям, повторяя все от начала и до конца. И так 2 недели подряд, в любую погоду, с солдатами или без них, изо дня в день. Лем забил тревогу уже на 4-й день моего отключения. Из Вашингтона примчались эсэсовцы и доктора. Сначала они наблюдали за мной, пытались понять, с чем имеют дело, и поняли достаточно быстро. Я, подобно тысячам уже известных миру путешественников во времени и пространстве, вышел в так называемую стадию прогрессивных знаний. Стадию, в которую обязательно переходили ватные попаданцы после нескольких месяцев свободной жизни. В их головах неожиданно прищелкивало, и из овощей попаданцы превращались в роботов, циклично повторяющих одно и то же действие или цепочку действий из раза в раз. В общем, так множество знаний и было принесено в этот мир. Однако со мной дело было совсем другое. Я же изначально был уже свободен от уз мозговых блокировок, по крайней мере, в плане личности и воинских навыков. А тут меня заколдобило на всю катушку. Народ с этого выкрутаса переполошился, меня срочно увезли прочь из форта. Сначала доставили в Панама-Сити, к водам Мексиканского залива. Думали, я нуждаюсь в изменении обстановки, но ничего не вышло. Потом меня потащили в Даллас, к мистеру Коку Стивенсону и его жене. Думали, яркие воспоминания встряхнут мою память, и я опять включусь. И опять провал. Так неделю меня таскали туда-сюда, у людей была откровенная паника, Пауэлл сломался, катастрофа, и что делать никто не знает, а я возьми да пробубни что-то про кино. Так меня потащили в Голливуд, зарезервировали целый кинотеатр, заселили меня туда и давай фильмы всякие показывать, то про любовь, то детективы, то исторические, а я возьми да зависни на них, целыми днями их смотрел, вроде прогресс пошел, и надежда появилась у эсэсовцев. И оправдались их надежды. На документальном фильме я неожиданно пришел в себя, а на дворе уже был апрель. В Лос-Анджелесе стояла теплая погода, на градуснике отметка в 23 градуса, солнце приятно пригревало, и мимо прогуливались красивые девушки. Но мне, словно контуженному, хотелось просто сидеть в летнем кафе, да потягивать кофеек. И еще хотелось поразмышлять. За последние месяцы, точнее, почти за полгода со мной случилось непростительно много необъяснимых изменений. Отправная точка этих самых изменений мне была известна почти на 100%. Встреча с японкой и незаконченное воспоминание из прошлого – вот причина. Это самое воспоминание, его отрывок, Оно с завидной частотой приходило ко мне во снах. Чувство такое, что мой мозг заглючил, словив баг в виде зацикленного сообщения. И пошло-поехало, серое состояние не включается, психическая устойчивость пошатнулась, появились провалы в памяти и самоконтроле. Я и людей убивал, потеряв контроль над собой, а это тревожило.